первой подала пример написания. Инженер-поручик в отставке Федор Достоевский. Примечание. После отбытия каторги и солдатчины Достоевский так больше и не дослужится до этого невысокого чина и выйдет в отставку в звании подпоручика. Во время путешествия по Европе с Аполлинарией Сусловой в 1863 году он будет записываться в гостиницах как офицер, что очень веселило его спутницу. Как и в оригинале, то есть в официальном сообщении на русском языке, здесь ни слова не сказано о том, что упомянутое лицо имеет некоторое отношение к изящной словесности. Правильно его имя и звание воспроизводит только серьезное «Конституциональ». Другие французские газеты, очевидно, по той причине, что из общего списка выпал Дуров, но тем не менее продолжал фигурировать его чин, отставной коллежский асессор, переадресуют это звание Достоевскому, лишая последнего и без того недолгой военной карьеры. Журнал «Дедеба». Пресс транскрибирует «Дортвиевский», «Галиньяс мессенджер» «Доствиевский». Эта одиозная личность явно не привлекает внимания зарубежной печати. С печатью германской дело обстоит не намного лучше. Мюнхенская «Allgemeine Zeitung» в номере от 18 января под заголовком «Россия и Польша» официальное сообщение о раскрытом заговоре дает перевод первой части правительственного известия, а на следующий день, 19-го, приводит фамилии осужденных. Достоевский в этом списке почему-то включен в число 5 гвардейских офицеров. Во франкоязычный журнал «Де Франкфурт» от 17 января 1850 года варварские имена воспроизведены практически без ошибок, за исключением многострадального «Ястижембский». Мюнхенская и Франкфуртская газеты – это единственные немецкие периодические издания за январь 1850 года, которые наличествуют в РГБ. Как и французские газеты, они просмотрены российскими цензорами. Некоторые строки стерты ластиком, иные статьи вырезаны. Естественно, что перевод официального сообщения остался в неприкосновенности. Усекновению подверглись главным образом собственные газетные комментарии, из которых можно восстановить только незначительные фрагменты. Так, 17 января под заголовком «Извлечение об открытом заговоре и мнение Allgemeine Zeitung» пишет: «Расследование заговора длилось более 5 месяцев. 21 человек, как настоящие преступники, был присужден к расстрелу. Однако император даровал им жизнь. Они были отправлены в рудники, в крепости, в армию, остальные амнистированы. Этим подтверждаются, таким образом, известия, появившиеся сначала в гамбургских листках, которые противной стороной, то есть, по-видимому, газетными оппонентами, долгое время изображались как выдумка. В Министерстве иностранных дел, российском Баварском, лицо, пожелавшее остаться неизвестным, сообщило, что титулярный советник Буташевич Петрашевский был первым, кто эти революционные идеи, далее стерто 4 строки, таким образом мнения, которые как раз и могли заинтересовать русского читателя, отсутствуют вовсе. В номере от 19 января, том самом, где Достоевский значится среди 5 гвардейских офицеров под заголовком «Россия и Польша», «Крестьянское восстание» и «Раскрытый заговор» стерта половина колонки. Правда, в оставшемся тексте имеется загадочная фраза. Таким образом, собственно, аристократические имена отсутствуют среди осужденных, зато не среди амнистированных. Действительно, отсутствие аристократических имен, в первую очередь титулованной знати, которыми было украшено 14 декабря, не может не броситься в глаза. Но какие громкие фамилии подразумеваются среди